Несмотря на мои предостережения, он не пожелал оставить измышленного им способа лечения. Продолжая пить эту воду, он нажил себе расстройство пищеварения и малокровия и умер истощенный в самом цветущем возрасте. Итак, всегда прекрасно оставаться скромным и благоразумным, не завидуя богатым и знатным, которые, по-видимому, могут позволить себе многое. Зависть – не христианское, глупое чувство. Не завидуйте также и тем болезненным, чахоточным людям, которые могут посещать так называемые климатические курорты и отправляются пользоваться воздухом в Миран, на юг Франции, в Италию и даже в Африку. Я всегда полагал, что для рыбы лучшее место – вода, птица, лучше всего чувствовать себя в вольном воздухе. Для меня же самый лучший, самый полезный климат – климат моей родины. Если он для меня слишком суров, я постараюсь закалить себя. Если заболею, вода моей родины поможет мне так же хорошо, как и та, что течет в чужих краях. Если умру волею Божией, что должно же когда-нибудь случиться, то родная земля, говорят, легче всякой другой. В ней лучше, покойнее лежать. Каковы же с каждым годом накопляемые результаты пребывания в таких умеренных или горных климатических курортах? На этот вопрос я ставлю два вопроса. Сколько действительно больных возвратилось оттуда на родину вполне исцеленными? И далее, сколько умерло и погребено там, особенно на теплых курортах? Итак, оставайтесь на родине, живите честно и мойтесь ежедневно. 5. Ванны для отдельных частей тела. 1. Ванна для рук, для кисти и для всей руки. Назначение этих ванн ясно уже из их названия. В третьей части при описании болезней будет указано, как и когда применять эти ванны, холодными или теплыми, в продолжение 2-3 минут или 1/4 часа, как часто повторять их, с каким именно отваром и так далее. Относительно применения довольно одного замечания. Положим, у кого-нибудь болит палец. Я действую не только на палец, но и на кисть, на всю руку, на все тело. Больной палец – это лишь больной плод больной ветки больного ствола. Если ствол здоров и вырабатывает хорошие здоровые соки, то и плод будет здоров. 2. Ванна для головы. Эта ванна относится к важнейшим ваннам для отдельных частей тела. Принимают ее, холодную или теплую, следующим образом. Сосуд с водой ставят на стул и погружают верхнюю, покрытую волосами часть головы, в холодную воду на 1 минуту, а в теплую на 5-7 минут. Если вода не доходит до задней части головы, то следует обливать это место рукой, смачивая волосы, оставшиеся сухими. После ванны следует старательно вытереть голову насухо. Я советую делать это всегда. Небрежность в этом отношении может повлечь за собой тяжкие головные боли, головной ревматизм и тому подобное. После обтирания следует оставаться в комнате или же, при необходимости выйти на воздух, надеть на голову шапку таким образом, чтобы вся влажная часть головы была покрыта, и оставаться в ней, пока кожа на голове и волосы не высохнут совершенно. Многие, особенно молодые поселяне, делают головные ванны гораздо проще. Они, подобно уткам в пруду, погружают голову несколько раз подряд в бочку у колодца или же подставляют голову под водяной насос, что доставляет им большое удовольствие. Все это прекрасно, если не злоупотреблять этим, не мочить головы подолгу и часто и не забывать вытираться. Холодная ванна для головы особенно полезна тому, у кого волосы коротко острижены. При длинных волосах вода с трудом проникает к коже, и голова обсыхает медленнее. Длинноволосым я рекомендую теплую ванну как более продолжительную. При страданиях головы я назначаю иногда ванны для головы, но в этом случае всегда холодные и непродолжительные. Тем же людям, у которых на волосистой части головы находятся всевозможные нарывы, чири, сухая чешуя и сыпь, перхоть и тому подобное, я прописываю иногда продолжительные теплые ванны для головы с последующими холодными обливаниями и обмываниями. Обращаю внимание читателей на эти головные ванны.